По правилам конспирации они соблюдались четко, она не должна была знать, что где-то существует еще один агент. Тем более не могла знать его клички. Это, скорее всего, была ее догадка. — Рэм? — спросил он. И вдруг подумал, что если и Рэма из женского батальона, то за Рэма надо отправлять на пенсию по профессиональной непригодности. Рэм — это мужчина. Пожилой и серьезный. — Хорошо, — засмеялась она. На одну соперницу меньше. А Рим, который мы создали? Увы, Рима вы пока еще не создали, потому что у тебя на губах молоко не обсохло. Мне 28 лет, Георгий. Вдруг грустно призналась Ирина. Я давно должна была создать Рим. Но где мой брат Рэм, с кем я стану строить город мира? Все эти годы у тебя никого не было? Спросил он шепотом, щекоча дыханием маленькое розовое ушко. Она вздрогнула от пробежавшего по телу тока, сказала, прикрыв глаза. — Не нужно спрашивать об этом женщину, даже если она секретный агент спецслужбы. — Спрашиваю, потому что ревную. — Напрасно. Я ждала тебя. Нет, поклонники были, говорили пылкие речи, замуж звали, а мне замуж нельзя. Запрещено и инструкции. Один фермер, кстати, из горячего урочища из-за меня с женой разошелся, потом сошелся. Ворожцов? Он самый. Я его разрабатывала по заданию, проверяла связи, вскружила ему голову. До сих пор ходит с каждой царапиной в медпункт. А я ждала. Ждала тебя. Хочешь, чтобы я в это поверил? Он прикоснулся губами к мочке и ухо, пощекотал языком. Мы с тобой никогда не встречались. Много раз видела во сне. Прижимаясь к нему, прошептала Ирина. — Лицо другое, имя другое, но это был ты. Приходил, брал меня на руки и уносил. Георгий поднял и понес за перегородку, уложил на кровать. — Вот так, да? — Почти. — Так, — она протянула руки и с закрытыми глазами стала расстегивать на нем рубашку. — Я все сама, все сделаю сама. Так мне и снилось. Подрагивание ее пальцев, всякое прикосновение острых ноготков вызывало в мышцах горячую и одновременно знобкую силу. Она могла и умела кружить голову, превращая реальность в мечту и сон. На мгновение оторвавшись от него, Ирина раскинула на полу одеяло, стянула матрас с кровати, таким образом заселив почти всю комнату. Так мне снилось, как прекрасно, когда сбываются сны. Георгий вложил ее на пол, встал на колени и потянул замок молнию на платье. Открывал медленно, словно дорогую, таинственную раковину жемчужины, и матовая гладкая кожа ее, казалось, отливает розовым перламутром и светится изнутри. И, боясь нарушить эту целомудренную чистоту, он касался ее тела только губами и сдерживал рвущий снаружи крик восторга. Восхищение любви. Она, словно слепая, доверяла лишь своим рукам, и, должно быть, ее ладони узнавали того, кто приходил в снах, и становились твердыми и ласковыми одновременно, как птичьи крылышки. Для вербовки агента требовалось разрешение вышестоящего начальства. Сбор полной информации на кандидата, изучение его возможностей, план задействования в операции, короче, много всяких бумаг, виз и хлопот. Однако на практике, к тому же в боевой обстановке, все делалось наоборот. И вот эта несанкционированная вербовка сейчас была единственным способом удержать народного мстителя, пилота Алексея Ситникова, под контролем, пресечь его партизанщину, направить неуемную энергию в нужное русло. Собственно, требовалось только получить его согласие сотрудничать со спецслужбами и заставить подчиниться дисциплине. Имея 3-летний опыт нелегальной жизни и войны с драконами, уж имел отличную подготовку, пожалуй, был самым лучшим специалистом по Бермудскому треугольнику. Сельская больница была выстроена в великолепном месте, в сосновом бору на берегу неширокой речки за крайним домом верхних сволочей с северной стороны, и в народе называлась просто усыпальницей. Если раньше старики спокойно умирали дома, в собственной постели, то с появлением этого лечебного учреждения их стали свозить сюда, чтобы потом выдать тело со справкой. Молодняк тихо разъезжался по городам, и потому в больнице умирало больше, чем рождалось. Усыпальница приглянулась когда-то за Ремби тем, что была несколько изолирована от села. Не видно, кто пришел, кто ушел. Окна были заколочены намертво досками и сверху стальными листами, двери запирались по-магазинному с железными коваными накладками. Но воры все равно проникали, то разобрав потолок, то печную трубу, хотя кроме кроватей, тумбочек и шкафов там и тащить было уж нечего.